Глава вторая. «Инна», — заговорил Мак минуту спустя, — «Лейвам действительно нельзя выходить за ворота, поэтому придется прибегнуть к небольшому обману. Дай руку». И снова в его голосе прозвучал такой властный приказ, что я машинально протянула ладонь. Он сжал ее и что-то сказал. Я не поняла ни слова, но вокруг наших сомкнутых рук вспыхнуло белое пламя. Не успела я испугаться, вскрикнуть или хотя бы выдернуть пальцы, как это пламя уже прокатилось по мне невесомой волной, заключая в сияющий кокон от макушки до самых пяток. А затем бесследно исчезло. Я потрясенно осмотрела себя. От увиденного слова просто застряли в горле. «Как?» — выдохнула спустя несколько минут, когда сердце перестало учащенно срываться на бег. «Как вы это сделали?» Хоргин ответил самоуверенным взглядом. «Рад, что тебе нравится». «Ну, насчет «нравится» — это он, конечно, загнул. Я вообще-то никак не выразила свое отношение, просто очень удивилась». А удивиться здесь было чему. Мой темный суконный балахон в одно мгновение превратился в легкое шелковое платье, нежно-голубое, с мягкими складками вдоль юбки. Тонкое золотистое кружево обрамляло неглубокое декольте и манжеты на узких длинных рукавах. Сами рукава были присборены по внешнему шву, и верхней части переходили в пышные буфы. Ахнув, я с запозданием схватилась за голову. Так и есть. НН исчез. А вместе с ним и вуаль. Вместо него на голове оказался соломенный капор, завязанный под подбородком широкой шелковой лентой. Но как? А моя магия? А если кто-то поймет, что я Лейва? Я беспокойно заёрзала. Вспомнился неприятный момент, который пришлось пережить по дороге в Сарток. «Об этом не стоит волноваться. Узнать в тебе Лейву сможет лишь маг, ведь рукава надежно скрывают золотые руны на коже. Но на всякий случай я подготовился». Хоргин протянул мне кулак. Я с подозрением покосилась на него. Что он еще придумал? Но тут маг разжал пальцы. На его ладони поблескивал перстень. На вид довольно увесистый, испещрённый непонятными рунами с крупным синим камнем. «Позволь твою ручку», — улыбнулся мужчина. «Опять?» Я поспешила убрать руки за спину. «Что это за штука?» «Не бойся. Этот перстень — всего лишь артефакт, который внесет в твою ауру пару незначительных изменений». «Зачем?» «Чтобы никто не понял, кто ты на самом деле». Хоргин смотрел на меня с легкой насмешкой. Наверное, в его глазах я выглядела полной дурой, шарахающейся от собственной тени. Он же предлагал мне уникальную возможность, когда еще выпадет случай прогуляться за стены Академии. В голове тут же завертелись мысли о побеге. Вот он, мой шанс. А я все ломала голову, как мне выбраться из Сартога. «Хорошо». Едва сдерживая адский хохот, уже звучавший в моем подсознании, я протянула обе руки. Маг взял левую и надел перстень на безымянный палец. Артефакт ожег стальным холодом и тут же уменьшился. Сел так плотно, что я бы при всем желании не смогла его снять. Разве что оторвать вместе с пальцем. «Забыл сказать», — добавил Хоргин, внимательно глядя на меня. «У этого кольца есть еще одна функция. Пока он на тебе, я буду знать, где ты находишься». В наступившей тишине отчетливо прозвучал скрип моих зубов. «И еще». Магу явно понравилась моя реакция. «Снять такое кольцо может только тот, кто его надел». «Вот гад! Знала бы, надела бы сама». «Ну и твой надсмотрщик не понадобится там, куда мы едем». Хоргин щелкнул пальцами, и Тесла исчез. Просто растворился в воздухе, словно его и не было. Без шарика стало пусто. Оказывается, сама того не заметив, я успела к нему привязаться. «Ну-ну, Инна, не сердись. Лучше посмотри, куда мы приехали». «Больно надо», — дернула я плечом и отвернулась к окну. Как раз, чтобы увидеть проносящиеся мимо аккуратные домики. А за ними начиналась широкая улица, пестрящая цветными тканями, сверкающая стеклянными витринами и заполненная разношерстной толпой. В воздухе разливался тягучий букет ароматов — свежей сдобы, ванили и специй. Его перебивал то запах жареного мяса, то яркие нотки цитрусов, то чего-то вообще непонятного, незнакомого, но весьма аппетитного. У меня в животе тут же весело заурчало, а рот наполнился слюной, напоминая, что позавтракать мне так и не дали. «Что это?» Я поспешно прилипла к окну, чтобы скрыть покрасневшие щеки. Напротив как раз оказался ресторанчик с открытой террасой, украшенный гирляндами цветов и бумажными фонариками. «Сарток». Маг произнес это с такой гордостью, будто сам его строил. «Жемчужина западных болот». Карета остановилась. Я подергала дверцу, но она не поддалась. Пришлось набраться терпения и подождать, пока лакей откроет ее. Но выйти первой все равно не получилось. Меня опередил Хорген. Ступив на выложенный плиткой тротуар, он протянул мне руку. «Спускайся, Инна, нас уже ждут». Хотелось, конечно, взбрыкнуть, показать характер. Но божественный аромат, коснувшийся моего обоняния, заставил с благоговением махнуть. «Кофе? Здесь есть кофе?» Хорген удивленно принюхался. Затем его лицо осветила улыбка. «А, ты про кэхори? В наших местах это редкий напиток и очень дорогой». «Очень?» Я умоляюще взглянула на мага. «А можно мне чашечку?» И сложила ладошки вместе, показывая, как мне хочется этого кэхори. Мой спутник коротко усмехнулся. «Посмотрим на твое поведение, Инна». Я тут же насупилась. План с побегом, похоже, в очередной раз провалился, а тут еще и кофе выпить не дает. Эх, вот чего мне не хватало все эти дни. Чай тут, конечно, неплохой, точнее, это даже не чай в привычном мне смысле, а сбор душистых трав. Кроме него в академии подают различные соки, компоты, морсы и кисели. А еще напиток, похожий на какао с молоком. Но ничто из них не сравнится с бодрящим вкусом черного кофе. Как я мечтала в первое время о маленькой чашечке по утрам. Ну, совсем маленькой, хотя бы с наперсток. Душу отдала бы за глоток горячего кофе. И вот теперь, похоже, настал момент истины. Готова ли я отдать душу? Пока размышляла и вздыхала, мы с Хоргином поднялись по ступенькам на террасу ресторанчика. Здесь стояли круглые деревянные столики. Возле них — ажурные кресла с яркими цветными подушками. Сверху от палящего солнца был натянут светлый тент. А вот деревянные части, включая столы, пол и резную балюстраду, были выкрашены в белый цвет, отчего создавалось впечатление воздушности. «Достопочтенный Дор Хорген!» Перед нами присела в книгсине девушка с голубыми волосами. «Прошу, ваш столик уже готов». Ее аккуратный фартучек и наколка указывали, что девушка работает официанткой. Но цвет волос и тонкая, почти прозрачная кожа... «Это Сильфа?» Не удержавшись, прошептала я на ухо магу, когда мы двинулись следом за девушкой. Правда, для этого мне пришлось встать на цыпочки и прижаться к нему. «Килая, ты Сильфа?» Вместо ответа Хорген громко повторил мой вопрос. Мои щеки обдало жаром. «Нет, Дор Хорген». Чуть улыбнулась девушка. «Я смесок без магии, но моя бабушка — чистокровная Сильфа, выпускница Сартога». Когда мы сели за столик, а Килай ушла, я с обидой взглянула на Хоргена. Это было не очень-то вежливо. «Я уже в том возрасте, когда можно плевать на вежливость», — хмыкнул он. На языке вертелась пара ласковых, но их пришлось проглотить вместе со слюной, потому что к нам потянулась вереница местных официанток. Каждая держала в руках поднос разнообразной снедью, исходящей дурманящим ароматом. Хорген то морщился, оглядывая это гастрономическое великолепие, то удовлетворенно кивал. Я же едва сдерживала голодное урчание в животе. «Ну сколько можно надо мной издеваться?» А маг будто нарочно тянул. «Инна, взгляните на жареных куропаток. Думаю, для завтрака это чересчур тяжелое блюдо. А печёночное суфле? Где печёночное суфле? Сегодня у него некрасивая корочка. Унесите». «Можно мне это?» — рыкнула я, почти хватая с подноса тарелку. На ней оказались рулетики из баклажана или что-то очень на них похожее. И вот это тоже. Я сцапала еще одну тарелку. На ней было клубничное желе со взбитыми сливками. Ага, значит, уже десерты пошли. Хотела поставить свою добычу на стол, но тут поняла, что он и так уже весь заставлен. Закуски, салаты, горячие блюда, яблоку негде упасть. И я со своим желе. А тут еще Хорген смотрит с усмешкой. Ну нет, смеяться над собой я не позволю даже ему. Изобразив на лице великосветский оскал, я поманила пальцем Килаю. Смесок или кто она там? Все это время стояла поблизости и командовала официантками. А когда она подошла, я ткнула в первую попавшуюся тарелку. «Унесите вот это». «Зря». — изрёк Хорген, когда Келай исполнила мою просьбу. «Я был уверен, что тебе понравятся устрицы». «Устрицы?» Я навострила уши и потянула носом. Но уже было поздно. Тарелка поплыла вдаль от стола. Осталось лишь сделать хорошую мину. То есть вздохнуть и томно сказать. «У меня аллергия на морепродукты». А потом мысленно обозвать себя идиоткой. У меня был шанс попробовать устрицы впервые в жизни, и я его потеряла. «Инна, определенно, ты просто гений бездарности». Впрочем, через полчаса жизнь стала казаться вполне терпимой. Даже общество Хоргена уже не так напрягало. Я наелась, попробовав всего понемногу. Нет, не всего. Устрицы так и уплыли вдаль, оставив о себе лишь неясные воспоминания. Зато мне принесли серебряный чайничек загадочного кэхури, и теперь я жмурилась от удовольствия, потягивая черную горькую жидкость, украшенную шапкой густой пены. Мак ел мало, больше потягивал янтарную жидкость из пузатого бокала и наблюдал за мной. Сначала эти загадочные взгляды смущали, а потом я решила не обращать на них внимания. Пусть дедушка смотрит, раз ему хочется. Хотя Хорген выглядел молодо и весьма привлекательно, я никак не могла забыть, что ему очень-очень много лет. Если бы он жил в моем мире, то наверняка застал бы последние дни царской семьи, а может, и не последние. В качестве жениха или, упаси боже, будущего мужа, верховный маг ну никак не воспринимался. Правда, расстраивать его раньше времени я не спешила. Мало ли, что может произойти с дедушкой в таком возрасте. Может, у него сердце слабое, или суставы, или что там у старичков барахлит. Кто знает, может, молодая внешность у местных магов — это лишь маска, под которой прячется дряхлое тело. В один момент я поймала очередной взгляд Хоргена и поежилась. До того пронзительно он смотрел. А его зубы были так крепко сжаты, что того и гляди заскрипят. Мысль, что верховный маг мог прочитать мои размышления, я откинула. Ведь не мог же. Но на всякий случай заставила себя думать на нейтральные темы. Больше никаких дедушек в голове. Сгорбленных, седеньких и с тросточкой в трясущейся сморщенной руке. Тьфу ты, хватит уже. Хорген криво усмехнулся, а я еще сильнее напряглась, пытаясь выкинуть лишние мысли из головы. А лучше и вовсе начать разговор на интересующую меня тему. Поэтому спросила невинным голоском. «Дор Хорген, что мы будем изучать с вами сегодня?»